Естественно, нет, согласился хмурый Фугаку, и, все же, задал вопрос, Хайрадона, а, где, шаринганы, Шисуи, надеюсь, вы их уничтожили, естественно, нет, подобно Фугаку, Узумаки тоже нахмурился, а затем, под шок собеседников, и страх патриархов, снял со своей глазницы защитную линзу, показав, Мангикё, в агрессивной ноте, Хайра, хитро сказал, один шаринган сейчас, смотрит прямо на вас. Книга вторая, шаг 9, шаг 9, интерлюдия 2, воля огня, 10-20, особняк патриарха Учиха. На такой поворот событий, два лупоглаза моментально отпрыгнули от Узумаки, но, потом, видя, что тот не шевелится и, отвернувшись, смотрит исключительно в потолок, взяли в руки себя, кое-как, не беспокойтесь, уважаемые, закрыл линзой глаз Хайра и, продолжил, как ни в чем не бывало, я, не просто так говорил о доверии, а, еще, о выдержке, и, понимании, между нами, после чего красноволосый взял и налил себе чай, Хайрадона, не шутите так больше, пожалуйста, попросил Хиаши Хьюга, а Фугаку, сверкнув шаринганом, и выключив додзюцу подобно коллеге, согласно кивнул, а, я, не шутил, вновь севшим за стол патриархом ответил Хайра, я, показал, и, лично вы убедились, какая реакция будет у других патриархов, на собрании кланов, на Мангикё, и, как Шимура, согласился белоглазый, мог взять нас всех под контроль, все просто, уважаемые, Хайра указал на коварную линзу, один взгляд на улице, и, клан Хьюга с Учихами служили бы, лично ему, плюс, теперь, вы убедились, что Данза разграбил, и, дом Яндайме, и Фуин скрытия чакры, наследие Кушины, Шимура тоже украл. Ненадолго наступило молчание, которое, впрочем, Узумаки вскоре прервал. А сейчас, достопочтенные, перейдем к решению проблем. Для гарантии, линзу на Мангикё, Узумаки обвязал повязкой, на манер Данза Шимуры, давая тем самым Учихе, довольно толстый намек. Мы, ждем вас, пожалуйста, начинайте, Хайрадона. Хмурый Фугаку, намек, явно понял и очень высоко оценил. Хиашидона, Фугакудона. Предлагаю проверить джуин-детектор, свиток для поиска скрытых джуин, и, неважно, будут они спрятаны средь вещей, или даже, сокрыты под телом. И, как только мастер Фуин Дзюцу активировал свиток-детектор, то повязка на его глазе, а затем и Шисуи, до которого он дотронулся, буквально, запылали джуинами красного цвета, которые находились на них. Плюс, сами жертвы, после прикосновения Узумаки, пульсации света, выдали активность увлеченных джуин. А, далее, патриарх Узумаки, достал стальную пластину размером со спичечный коробок и передал ее в руки коллег, на рассмотрение под взором додзюцу шаринган и бейкуган. Естественно, пока Хьюга с Учихой проверяли металлопластину, Узумаки все объяснял. А, это, уважаемые, упрощенная версия свитка. Называется данная пластина аналогично, джуин-детектор. Как вы видите, она крепкая, поскольку стальная, многоразовая в виду гравировки внутри нее, и что самое главное, эта пластина мобильная из-за размера со спичечный короб, а, потому, ее, удобно размещать в нужных местах, и, соответственно, проверять нужных людей. Функционал такой же, спросил белоглазый, практически, Хиашидона. Пластина-детектор покрывает радиус, не 4 метра как у свитка, а 1 кубический метр, но, зато у нее есть неоспоримые преимущества. Как только джуин появится в этом радиусе, раздастся сигнал, световой, а затем, вибро и, даже, звуковой сигнал, что на месте и было продемонстрировано, и, опять же, на Шисуи, и маскирующей линзе, с повязкой Шимуры, довольно практично, кивнул по-прежнему хмурый Учиха, и, очень удобно, Фугакудона, продолжил объяснять Узумаки, тревожный сигнал от пластины детектора, можно отрегулировать, на любой вид сигнала. Свет, звук или исключительно вибро-тревога, и носить данную вещь, даже в кармане, с собой. Предположим, следующую ситуацию, показал Хайра на Шисуи. Подошел к вам агент корня со скрытой джуин, и он моментально выдал себя. Вы точно узнаете, что он не случайный прохожий, а именно, подчиненный Хокаге Анбу, либо Шимуры агент Анбуне, татуировку Анбу. «Ваш детектор находит аналогично?» – вновь спросил белоглазый. «Да, Хиашидона, наплечные татуировки Анбу, если настоящие, и с полноценным функционалом, по сути своей, они являются тоже джуином. Хокаге, когда его выберут, будет однозначно против такого решения», – рассуждал Хиаши, вслух, как и старейшины, Хамура Сутатани, добавил Фугаку, а нам, Хайра обвел взглядом собеседников и жестко добавил, всем, шиноби из кланов, плевать на их недовольство, Анбу и Корень в последнее время, слишком много берут на себя, полномочия и власти, но, почему-то, исключают ответственность, раз за разом, объясняя это случайностью, или вообще улыбаются молча, а такое терпеть однозначно дальше нельзя. Плюс Узумаки вновь повел монолог, выборы Хокаге, не скоро, через неделю, а, за эту неделю, я, предлагаю собрать совет кланов, и, обозначить вопросы, начиная с Шисуи и Анбу с корнем, и, далее, как относящийся к нашей теме, в том числе данный, общий для родовитых шиноби злободневный вопрос, согласен, кивнул Хиаши, нас поддержат большинство Ичизаку Канахи, а уж, выявлять лазутчиков внутри кланов, откажутся, только неадекватные люди, и, естественно, представители Анбу и Анбуне, Хайрадона, а возможно сделать пластину-детектор побольше размером, и, мощнее в 6 раз, спросил глава клана Учиха и указал на стену за окном, разместить подобную, но большую пластину, перед входом, в полицейский участок, и, всех Ичизаку, чтобы Джуин-детектор официально, не могли обойти, думаю, это возможно, однако будет не быстро, объяснил Фуин-мастер, я, лишь помогал изготовить пластину-детектор, а создавал с нуля ее в Акашидона, мастер-артефактор, и, поэтому, по вопросу времени нужно еще уточнить, а конкретнее можно, не уступал глава клана Учиха, хорошо, Фугакудона, постараюсь все объяснить, данная пластина-детектор имеет малый размер, это ее минус, но одновременно, и главное преимущество, а конкретнее, малый размер вещи, обусловлен ее работой на природной энергии, то есть ее положил, и, забыл, пластина из нержавеющей стали, будет работать, 24/7, стабильно, всегда, хоть на дне океана, хоть в жерле вулкана, 10, 20 и даже 100 лет, и, поскольку кушать не просит, детектор, как вы видели, не фонит чакрой вообще, в жерле вулкана, с сомнением переспросил Учиха, да, это изделие, штучная вещь, из нержавеющей, температуроустойчивой, тугоплавкой стали, дополнительно укрепленная фуин, и, чтобы сломать ее, нужно намеренно, очень постараться, пластину даже можно повесить как амулет у сердца, и она защитит от пары ударов меча Кусанаги, одним словом, артефакт, артефактор фуин. В удивлении приподнялась бровь Белоглазого, а затем, вспомнив о Гунбае и броне Учиха Мадары, суть понял уже и Фугаку, после чего, хозяин дома, более деликатно и корректно дополнил вопрос, конкурента под Адзюцу, Хайрадона, я, не ослышался, ваш брат, Вакашидона, он, кузнец-артефактор, тот самый мастер Фуин, которые сделали 7 великих мечей, принадлежащих Мизу, да, исключительно, для союзных, патриархов, эту информацию мы открываем, кивнул красноволосый и стал объяснять, кузнец-артефактор, это, крайне редкая специальность даже среди Узумаки, потому что, на артефактора ранга С, учится больше 100 лет, Вакашидона, лишь в начале пути, но, он, уже, мастер Д-ранга, поскольку, уже, целых 20 лет отучился, а, это, поверьте, очень серьезный результат, особенно с учетом последних неспокойных 20 лет, понимаю, кивнул Хиаши. Повезло, Яманакам, впервые улыбнулся Учиха, и, одновременно спросил, они же, вслепую, урвали редкого специалиста в зитья, Хайрадона, я ведь прав, совершенно верно, Фугакудона, зеркально, довольно, оскалился Узумаки, в отличие от вас, и Хиашидона, Яманаки, даже не знают об этом, и, Юкки-сан, по старым традициям Сингаку-джедай, обоюдно честно, за преференции как невесту, отдали нам, за услуги, деньги и некоторые техники, в чем, вы самолично, недавно убедились, значит, с кланом Яманака, у вас неполноценный союз, через брачный контракт, уточнил Хиаши важные для себя детали, нет, пока, только, малый союз, приоткрыл тайну положения дел у клана мозголомов патриарху Узумаки, и, сразу закрыл эту тему, и Ичизаку Яманака, вскоре, станет истинно свободным кланом Канахи. Большего, по данному вопросу, я, сейчас, сказать не могу, и этого, вполне достаточно. Благодарно кивнул Хьюга, уже просчитывающий выгоды от матримониального союза с Узумаки. Тогда, почему, вы рисковали специалистом, уровня Вакашидона, спросил Фугаку, На что, Хяши тоже согласно кивнул, ожидая ответа на коварный вопрос. «У меня не было выбора», — честно ответил Хайра. «Официально заявлять о выходе Узумаки из комы очень невыгодно. На текущий момент брата уже пытались убить, намеренно, до Шисуи. А потом, так уж вышло, что замглав полиции, Атсуи Учиха, вывел его безопасным маршрутом в Шиномари, лес смерти. Но предатель там ожидал его и атаковал без разговоров, на поражение. К тому же, тяжело выдохнул красноволосый, у брата очень большой зуб на Данзо Шимуру, просто гигантских размеров. И, скажу честно, Фугаку Дона заметно тяжелее, вздохнул глава Узумаки и пояснил для хозяина дома. Именно поэтому Шисуи Учиха до сих пор еще жив, и дважды поэтому я уговорил его проявить милосердие к неразумному подростку-предателю. Конечно, если Шисуи-кун выживет. Узумаки задумчиво повернулся к Хьюге с насущным вопросом. Хиашидона, ваш Иринин ранга С и два врача ранга А смогут его восстановить? Осматривая жертву, Хьюга начал перечислять все, что видел. Очаг поврежден минимально. Чакра-каналы, повреждения среднего уровня. А вот тело и мышцы гораздо сильнее пострадали. Парень буквально иссушил себя пилюлей атаки мечи до состояния мумии. И без помощи Иринина высокого ранга не проживет даже дня. Тем не менее, уверенно, кивнул белоглазый, не быстро. Однако восстановить его реально. Но стоит ли, уважаемые, без ощутимой выгоды нашим кланам, отнимать время и так у занятых людей? Оно того стоит. Сейчас я поясню, почему, кивнул Узумаки и стал объяснять. Не так давно, достопочтенные, насколько вы лично помните, Узуши Агакури было разрушено до основания, единовременно, тремя великими Гакури, а также войсками наемников. Соболезнуем. Кивнули по очереди Дадзюцу патриархи, после чего их собеседник степенно продолжил. Да, селение Узумаки уничтожили. Однако, возвысил голос красноволосый, против Узушия вышли практически все силы трех великих Гакури, 26 тысяч шиноби, соответственно, их трое Каге, плюс одновременно пятеро Джинчурики, и, в завершение, наемные войска Цучикаге. Столь огромная объединенная мощь миновала деревню в листве, подошел к сути Хайра, и именно потому жертва Узушия Канахагури до сих пор жива. А если, вдобавок, спросить свидетелей той бойни, например, Вакашидона и других соклановцев, то Узумаки подробно покажут воспоминания трагедии водоворота. А еще, что очень важно, точно укажут, где был просчет Узукаге и чего не хватило нам, чтобы вторженицев в Узушия хоть как-то, но остановить. Шанс у нас, пусть и призрачный, но он был. Вдумайтесь, уважаемые, продолжил Хайра. Две из трех армий, Мизу и Камень, мы полностью под ноль разгромили, а третью сократили до 1/5. И это официальные цифры из вражеских деревень. Пока говорил, Узумаки достал 4 портрета и указал на них. Плюс, мы убили аж 4 пришлых Джинчурики. Вдобавок, со вторым Цучикаге. И, не забывайте, а его кепки Тота, стихия пыли, атомарный взрыв. Так вот, к чему я веду. Хайра достал 5-й, последний портрет, а затем пояснил. Это Джинчурики Восьмихвостого, первое поколение Би, Кингуки. Он был несовершенным Джинчурики. Однако, обратите внимание, даже при 4 освобожденных хвостах, Джинчурики Кума, не теряя рассудка, кидал биджудамы в самые неудобные моменты для нас. И, главное, прицельно, целых 12 биджудам. И именно Джинчурики Восьмихвостого и решил исход битвы Узушия. Однозначно огласил свой вердикт патриарх оставшихся Узумаки. А тем временем, представляя эту картину, лица Хиаши Хьюга с Фугаку Учиха делались много серьезнее с каждой минутой, и вместе с этим, патриархи начали понимать, к чему ведет их собеседник. Впрочем, продолжая внимательно слушать его, уважаемые Хиаши и Фугаку Дона, а сейчас, представьте, на что способен совершенный Джинчурики, даже с одной армией, и вспомните, что у Кума уже есть 1 восьмихвостый, а через год будет 2 двуххвостая, а у нас ничего, Кума просто придет к нам, и Коноха утонет под биджудамами, а потому Хокаге просто придется уступить Кума и отдать все, что попросят они. Бейкуган, Шаринган, Фуиндзюцу, техники Макутана, если остались, и т.д. Такого не случится, ответил Хяши. Еще как случится, не согласился Хайра. Четвертый Рейкаге, как и все облака, очень наглые и до крайности настойчивые люди. Вспомните, уважаемые, сокровища Рикуда, кума украдены. Фуиндзюцу, они, тоже, пытались выкрасть, но мы подорвали водоворот. И, даже, Девятихвостого, вместе с Кушиной, кума совершила попытку похищения. Прямо, из сердца Конохи. Это было, во время войны. Продолжал упорствовать Хьюга. Нет, я, согласен с Хайрадона. Кивнул Учиха и пояснил. У нас, сейчас, нет Джинчурики. Начал загибать пальцы Фугаку. Нет, Хокаге, с техникой бога грома для внезапных ударов. Нет, барьера на Конохой. И, какое-то время, кроме вас с Вакашидона, не будет и Узумаки с Фуиндзюцу. И, рука хозяина дома сжалась в кулак. За пределами Конохагури Носата, теперь, союзников, у нас тоже нет. А повод для эскалации найдется всегда. Кивнул согласный красноволосый. Рейкаге, просто зайдет в наш дом, и скажет. Хочу, Бейкуган, Шаринган, Фуиндзюцу и частично, ваш рынок шиноби услуг. И, акцентировал голосом важность момента Хейра. Хокаге, придется уступить кума. В разумных пределах, конечно. И, поэтому, нам нужен ультимативный ответ. А именно, Узумаки вновь указал на свое дадзюцу, Мангикё Шисуи, и его, контроль разума жертвы с помощью дзюцу, Катамацуками. Один приказ Мангикё, а дальше, по щелчку пальцев, раз, и, совершенный Джинчурики мертв, да, Фугаку Дона, Хиаши Дона, опомнился, и пояснил детали красноволосый. Уважаемые, подумайте, техника, Катамацуками Шисуи, заряжается ровно 5 лет, каждый глаз, отдельно, и, моему Мангикё до полной зарядки, осталось уже не более 3 лет, на кого, применил Катамацуками Шисуи, кроме, Вакаши Дона, моментально все понял Фугаку, и, кто ему приказал, Хокаге или, он лично, кивнул белоглазый на Шаринган предателя, с помощью Мангикё Катамацуками Шисуи, убил Хьюгу Мукая, но, по приказу Данза, ответил Узумаки, а потому, сожалею, но Бейкуган вполне может находиться в одной глазнице Шимуры, легко, а, вот, во второй, под скрывающей линзой, станется спрятать и, Мангикё Кагами с техникой Идзанаги, благодарю вас, Хайрадона, тут же, встал и учтиво поклонился Фугаку, это, очень ценные сведения для клана Учиха, а тем более в текущий момент, данная информация, подарок от Вакашидона, лично для вас Фугаку Дона, важно кивнул патриарх Узумаки, а, Хиаши, тем временем подсчитал дивиденды, и, все же, сказал, а под правой повязкой руки у Шимуры, с вероятностью в 99%, находится Макутан. Глаз Кагура Ичиро Дона почувствовал это, на собрании глав кланов. Но, доказать, увы, наш союз ничего не сможет. Вдобавок, мы заметили, что Данза, как и сказал Хайра Дона, уже, применил Идзанаги. Один раз, когда здание взорвалось, и придавило его, в зале, моментально настало молчание. После чего, Фугаку не двигаясь с места, повторил свой поклон и белоглазому, а затем, сев за стол и подумав немного, растяжно и произнес, уважаемые, я, предлагаю, к вопросу Шисуи вернуться немного позже, а сейчас, и, взгляд патриарха Учиха показательно уставился на Узумаки и его трофейное Мангикё, то же место, 10 минут долой, Фугаку Дона, вы же отлично понимаете, что, Узумаки, живут долго, предупредив заранее, красноволосый, вновь снял повязку и открыл шаринган, а потому, нам чужого не надо, ведь мы, не какашихатаки, и знаем больше, чем Сарутоби, о наследии Рикуда и Хамуры. Мы, прямые потомки обоих братьев, начал торг патриарх Узумаки, и, смогли сохранить чистоту крови. Чакра говорит, за Узумаки сама, и поэтому стараемся глядеть в перспективу, и, отдадим, Мангикё. Однако, повысил голос Хейра, спустить попытку убийства наследника клана, принесшего главе Учиха новости, против Данза Шимуры, мы, однозначно не можем, а уступи, даже, вам. То, нас, в Конохе, репутационно, никто не поймет. Фугаку Дона, переспросил красноволосый. Вы, согласны с открытой постановкой вопроса, договором, и, к общей выгоде, с участием официальных союзников? Да, Хайра Дона, Фугаку, моментально стал торговаться. Но, какие ваши условия, за пока что, ваш, Мангикё Шаринган? Все просто, уважаемые, кивнул Фуин Мастер, и добавил. Предатель Шисуи, это... трофей Вакаши Дона, ему и вести торг, а, далее Узумаки, распечатал, небольшого размера свиток с расценками торга, и под удивленные взгляды своих собеседников, дополнительно, извлек из печати громоздкий катушечный магнитофон, а когда получил разрешение хозяина дома, естественно, включил примитивный аппарат. Запись пошла практически сразу. «Отступление, Вакаши?» — спросил голос Хайра у младшего брата. «Что ты хочешь в обмен на Мангекё Шисуи? Аники, это бесценный глаз. Ты понимаешь это?» — язвительно ответил голос Вакаши. «Я Узумаки, а потому могу легко подождать 50 лет, а потом отомстить. Мягко, ювелирно и исключительно роду Шисуи. К примеру, взять под контроль его правнука и вызнать все, что хочу. Я же говорил тебе, Аники, мой принцип заключается в следующем. Узумаки всегда выплачивают свои долги. 50, 100, 200, 500 лет, время не имеет значения. Только жизнь имеет значение. Плюс, раздался тяжелый выдох Вакаши. Даже если узнают об этом учихи, никто и ничего мне не сможет сказать. Я в своем праве. Громко, буквально, по словам, выплюнул брат Хайра. «У меня все доказательства на руках, и останутся они у меня. Спокойнее, брат!» Вновь послышался голос Хайра Дона. «Не плоди ненависть. Ты же сам выбрал путь Ниншу Рикуда. Знаю, Аники, потому и согласен. Но...» Голос Вакаши стал громче. «Исключительно на равноценный обмен. А конкретнее, что ты хочешь?» Стал, задавая вопросы, перечислять патриарх. «Услуги Учиха, их техники, сторонние киндзюцу. Может, сестру Шисуи, женой, или официально, другой шаринган. Хех!» Снова хмыкнул артефактор и разочарованно выдохнул. «К сожалению, Аники, клану Учиха нечего мне предложить. Ни шаринган, ни жена, ни их техники мне не нужны. И не потому, что я сноб, или мстительный человек. Нет, Аники, все потому, что я, как шиноби, выбрал наследие Рикуда Санина. Путь чакры инь-ян, а наследие Индры лишь разрушит развитие Узумаки, ведь оно предназначено только для них, и Какаши тому лучшие подтверждения. Как только он стал использовать шаринган, как шиноби уровня Каге, он умер. До высот отца Сакума, Какаши, больше не дорасти. Хорошо, я понял тебя, прервал брата Хайра и уточнил. Но хоть что-то же может заинтересовать тебя, а то, что мне интересно... Буркнул Вакаши, этого у Учих нет. Но все-таки, упорствовал патриарх, настройся, брат, и перейди уже к конструктиву. Наступила минута молчания, по истечению которой младший брат главы клана все же высказал свой вердикт. Есть несколько очевидных позиций, которые нам интересны, а именно: предложение один клану нужны минимум две женщины Узумаки, чистокровные, но полукровки с нашим кекки генкой тоже сгодятся. Анализатор улучшенного генома для сверки поисковика Мучиха, естественно, мы выдадим. Предложение 2. Аналогично. Нам нужны минимум две женщины Синжу, но исключительно чистокровные. Последнее будет очень сложно. Послышался довольный голос Хайра. Да и женщину Узумаки уже просто так не найти. Прошло слишком много времени с разрушения Узушия. Но мне нравится ход твоих мыслей. Прошу, продолжай, брат. Далее. Предложение 3. Я согласен взять второй женой учителя именно материальных иллюзий из клана Курама. Это очень маловероятно, Вакаши. Клан Курама не согласится отдать столь ценную кровь. Тогда, раз с кровной выгодой Узумаки закончили, вновь обозначил себя Узумаки Вакаши, переходим к остальной выгоде, а именно, техники. Предложение 4. Нам нужны минимум две техники Нара. Связывание теней и вариативно теневое удушение. Официально. Зачем? Потом объясню. Предложение 5. Дзюцу Арачимару. Поглощение чакры. Все виды данного дзюцу. И тоже официально. Почему через посредника? Сам знаешь, змей, ученик Сандэми, и замазал себя чернухой, с головой. А иметь дела с Хирузином, а значит и Данза, во всех смыслах опасно. И на этот пункт Учиха не согласятся. Однако, все же, такое предложение есть. И последнее. Предложение 6. Для создания идеального барьера Конохи, мне нужно, в порядке их важности, одно из следующих дзюцу. Первый — полет бога грома Индэми, второй — кунай грома Нидэми, или третье — построение бога грома. И, что понятно и так, аналогично, на законных условиях. Я официально открою эти техники заново, лет через 5, максимум 10. Все же чакры у меня меньше, чем у Кушины. Однако, веско сказал голос Вакаши, свитки пространственного смещения — прямое подтверждение моим словам. Увы, за это время Канаху, успеют разбомбить Биджу дамами», – печально продолжил артефактор. «Причем, не один раз, вот, увидишь, Хейра, все начнется с кума, эти нигеры, не успокоятся, и, очень скоро припрутся к нам, попомни мои слова, год, максимум, три, и, Рейкаге, придет, нагибать, а он, самый быстрый шиноби в мире, если Фугаку Дона победит Данза», перебил брата патриарх Узумаки, «то, твой последний пункт 6, вполне выполним, насколько я знаю, построение бога грома, официально отдано следующим людям, Намиаширайда, Гиккахайте и есть еще третий Чунин, его имя не помню, и, по-моему, Вакаши, именно с этим пунктом, ты сильно продешевил, нет, мне нужен исключительно принцип с потрохами Фуина Кушины», задумчиво протянул молодой собеседник, «ты же не думаешь, что Яндеми на быстрой коленке, не являясь, ни подмастерьем, ни даже учеником, а тем более, Фуин-мастером, без Шарингана, Бейкугана и тем более 20 лет кропотливой работы, познал и усовершенствовал сложнейшую область Фуин-дзюцу, пространственно-временное дзюцу, и, когда, на миссиях, во время войны, согласен, это, даже, не смешно, полет бога грома, это, исключительно работа Кушины, только она, с ее морем чакры, и армией клонов, мастеров Фуин-дзюцу Таджикаге Буншин, могла позволить такую роскошь себе, мы отдали в руки Яндеме, Кушину, бриллиант Узумаки, а он, бездарно ее потерял. «Хорошо, Вакаши», — согласился Хейра, и вернулся к торгам. «Значит, пункт 6, у нас идет, как основной, клану Учиха, он выгоден больше всего, но», — добавил условие младшей Узумаки, «построение бога грома нам нужно, в течение месяца, максимум, двух, не позже. Почему? Потому, что, я, положу все силы, буду создавать по 20 клонов за день, но за это время, пойму принцип данного дзюцу. Купить трехлезвийный кунах Яндеме, недешево, но возможно, а далее даже ограниченным прототипом, но начну, в защитный барьер Канахи, вплетать эту технику. Получается, если Фугаку Дона станет Хокаге, то он, открыв свиток Нидеме, вообще, бесплатно получит Мангикё, и, в придачу, Шисуи. Пускай, главное, чтобы Сданзе решил, а может, все-таки Дадзюцу, лукаво спросил голос Хейра, может выберешь Шаринган, или, Бейкуган с невестой из Хьюга, а, меняйся на свой Мангикё, послышался хмык артефактора, который, впрочем, сразу все разъяснил, а, я, Аники, если зашла речь о Дадзюцу, то согласен исключительно на Риннинган, конец отступления, когда запись закончилась, Фугаку, посмотрел на магнитофон, с охерением, и тихо, но иронично сказал, «Риннинган, Вакашидона, мы, пожалуй, не отдадим, конечно, если он, появится у нас, мы, тоже», хмыкнул Хяши, «самим пригодится, но, в остальном я понял вас, Хайрадона, и раз с этим решили», продолжил Фугаку, «то, предлагаю обсудить между нашими кланами незаметную и главное постоянную связь, а конкретнее, связанного агента, а меж тем, в засаде, на лавочке, своего часа дождалась охотница, Рыка Учиха-сан, книга вторая, шаг 10, шаг 10, испытание артефактора, ретроспектива, секретный полигон клана Узумаки, бабах, дадах, шарах, раздавались регулярные взрывы на испытательном полигоне, эхо детонаций, мучило тряской шума даже огромный, 100 кубических метров защитный барьер, этот кеткой сейчас скрывал в себе пару красноволосых шиноби, и, чтобы сдержать любопытство этих двух Узумаки, научный азарт и особенно, маниакальную тягу к мелодии взрывов старшего испытателя, опять же, сейчас, стены кеткой работали во всю доступную им мощь, даже воздух светился легким маревом влитой в барьер чакры, а, вода, у эпицентра театра красноволосых под названием Суетун Мизураппа вообще, испаряясь, кипела и создавала тем самым из полигона настоящую парилку, подземный ансин, но присутствующим здесь испытателям на это было плевать, по большому счету. Патриарх Хайра с ассистентом Вакаши, а испытателями являлись они, исполняли задумку в данный момент, задумку под названием «Дотошный краш-тест», плюс волей, подброшенной в воздух монетки, здесь натуралисты активно вживались во взятые роли антагонистов, Узумаки против Учиха, и «Дотошный краш-тест» шел с переменным успехом уже почти час. По участникам же данного теста, выбор случая удачи был следующий, первый счастливчик, патриарх Узумаки, выиграл роль испытателя, а вот, второй, проигравший, его младший брат, являлся сейчас подопытной свинкой, добровольной, Конечно же, однако, во время особо мощных подрывов, и как следствие коротких контузий, свинкой, которая, из-под Сусана брони, хрюкала матерно на хайрей нет-нет, но, роптала особо завистливо на брата-счастливчика, а, еще, маниакально, ждала, да, эта свинка, Вакаши очень ждала, когда тоже сможет бахнуть как следует, и, разнести дотон техники патриарха, к херам, а потом, отвести душу на защите Аники, треугольном барьере, которым очень гордой мордой хвалился глупец. И, вот, время Вакаши наконец-то пришло. Готов? Закрыл глаз повязкой Шимура и азартно спросил свинка Дона. Погоди, ответил Хайрей, тоже спросил. Объясни мне, вначале, Вакаши, нахрена ты закрыл правый глаз? Тебе что, шеринган парня совесть прижал? Улыбнулся довольнейшей собственной шутке патриарх Узумаки. Нет, зеркально, хмыкнул Вакаши. Это моя паранойя сжалась у глаза. Восторожненький узелок, слышали и даже видели мы это трофейное чудо-очко, сейчас ты покажешь ему пару фокусов, продолжил свинка Дона, а потом, все учиха, будут ходить, и смеяться над дурачней осмотрительным простачком, по-моему, не уступал патриарх, с паранойей ты явно переборщил, братец, Хантё, прежде чем утверждать, подумай вот о чем, техники Сусана и Катамацуками, уже, с момента пробуждения Мангекё, находились вот в этих глазах. Ты же не хочешь сказать, что полтора года назад, восьмилетка, изобрел такую имбу на коленке? Или это Фугаку, страдая редкой болезнью под названием лунатизм, пацана во сне обучал? Конечно же, нет, ответил и пояснил свою точку зрения Хайра. Но Мангекё Шаринган, как известно, имеет три техники. Причем сразу, и хроники Узумаки, об этом естественно, не молчат. Ага. Снова хмыкнул Вакаши, и, про общее поле зрения там тоже, естественно, есть, в этих хрониках, да, нет уж, Хантё, подумай-ка сам, это же, простейший логический ребус, из трех очевидных шагов, первое, шаринган, копирует техники, так, да, второе, шаринганы, связаны мозгом, и, даже, отдельно, дружат между собою, ты, говоришь про случай Какаши и Обито, да, Хантё, в точку, про эту самую пару друзей. И, следовательно, предполагаем, что любой мангекё сохраняет техники прямо в дадзюцу у чешонышей. Может, конечно, не все, но он определенно сохраняет туда наворованное. И, такая возможность у любого шарингана давно доказана, есть. Не понял, поясни, попросил младшего брата патриарх, испытатель. Хорошо, поясняю, глаза Обито принадлежат только ему, верно? Но, заметь, его мангекё, а в частности, я говорю про дзюцу, Камуи, на собрании глав кланов, использовал абсолютно левый учиха, полуслепой старичок, сразу же, как только дадзюцу досталось ему, хмыкнул брат патриарха и уточнил, круто, да, старик, же точно, захерочил Камуи, а, на обозрение, все иконахи, и зависть мерзкой Шимуре, правда ведь, да, Аники, истинно правда, Часай Ваки, маленький Ваки, назвал патриарх детским прозвищем довольного младшего брата, в согласии, аналогично же и у меня, как только установили оба глаза Шисуи, то, мы легко и сразу, получили гиганта Сусана, и, заметь, как ни пытался, сколько чакры не тратил, я, не родил Тингу, с одним мангекё, и, даже, с двумя шеринганами мелкого корешка у нас идеальный, в полной броне как по хроникам Сингаку джедай, не вышел, чакра-гигант, ну, ты и замахнулся, Вакаши, рассмеялся Хайра, ты, еще, вспомни Мадару, и про легенду о крыльях его огромного Тингу, что-нибудь попридумывай прямо сейчас, хрен с ними с крыльями, Аники, но, ответь мне вот на что, где Бицуха, у Сусана Шисуи, где мышцы, эмоционально воскликнул Вакаши вопросом, или, на худой конец, ноги и, хвост в полной броне, и, сам, тут же ответил, а их, нет, это подстава Хайра, я, повторил как Какаши лишь то, что уже применял наш клиент, и, что особо кисло, досадливо сплюнул Вакаши, ни капли информации, в этих дадзюцу, пока, больше нет, разумные аргументы приводишь, ответил задумчиво патриарх, меньше, стал демонстрировать артефактор, пожалуйста, смотри, Хантё, скелет, череп, пока объяснял, Сусана менялась, оружие, голые ребра, даже одно ребро Тингу, могу как стриптиз оголить, а, вот, нарастить, больше деталей чакра-конструкта, пока в дадзюцу, лично, не запишет Шисуи, как это сделать, и опять на коленке придумать чудо, нельзя, ты, поэтому настоял исключительно на взрывтягах и испытании чакры гиганта на прочность, поэтому просил из твоей слепой зоны при помощи техник атаковать, а, Вакаши, уточнил патриарх подозрения. Однако, как оказалось, собеседник его просто не слышит и, увлекшись, завершает свою предыдущую, несомненно, важную и длинную мысль. Из всего сказанного, Хантё, я могу сделать лишь один вывод. Как только Шаринган Три Томой увидел нужное дзюцу, он сразу запомнил его. И далее, как запасливый хомячок прячет орешки, глаз Учихи сохраняет информацию напрямую в личное дзюцу. А вот чтобы открыть высший доступ к спрятанным техникам, нужен особенный ключик. И называется он чакра Индры, что берется прямо из мозга или самого глазика Мангикё. Подожди, стоп, перебил брата Хейра и взволнованно быстро пробормотал. Хочешь сказать, что пацан, верни ему мой глаз, увидит наш разговор? Ты что, раньше не мог об этом сказать? Нет, пацану все обломится. Шаринган, не бей куган. Он видит лишь чакру поверхностно и движение мышц. А мы с тобой, как разумные люди, применили толстое хингидзюцу. И на лицо, в том числе, применили. Так что, хрен без масла Шисуи, а не наш с тобой разговор. Фух, погрозил пальцем брату Хейра. О таком, теперь, говори сразу. И, переведя дух, более весело патриарх пояснил. А, то, я, ломаю себе голову. Почему Чисайваки отказался учить мои техники с помощью Мангикё? Ха, естественно, я их выучу. Рассмеялся Вакаши и лукаво добавил. Однако, Узумаки поступит гораздо хитрее. В нужное время, мы, Хантё, с тобой изымем и запечатаем правый глаз. А когда продадим учихам левое дадзюцу, то в специальном барьере изолируем чакру Индры от внешнего мира. И, далее, Шаринганом Шисуи изучим техники друг у друга. По-быстрому. А затем, к Биджу, уничтожим его. Для перестраховки. Согласен, кивнул патриарх, но внезапно вспомнил о главной проблеме и озвучил ее. Даже один Мангикё контролировать сложно. Катамацуками невероятно опасная техника. А, пацан, ненадежен. Верно, Аники, согласился Вакаши и уточнил. Но, чтобы оставить Мангикё пацану, фуин, что ты ставил, Какаши, нам аналогичный, для Учихи, придется однозначно менять. Каким образом? Дай подумать. На минуту ушел в размышления Вакаши, а потом твердо выдал решение. Джуином блокируем шаринган пацана полностью. А ключ от Джуина будем держать под рукой. Ну а дальше, в нужное время, откроем замочек на глазике. И командой ФАС подхватил мысль Хейра. Хокаге убьет врага нашей деревни крайне быстро. Раз и нет одной серьезной проблемы. Естественно, кроме нас. И, поверь, Хантё, сванговал мысль Вакаши. Для Канахи время таких серьезных решений, к сожалению, очень скоро придет. Тоже так думаю, вынес вердикт Хейра и сказал, подтверждая и завершая его. Поэтому, так и быть, пусть паренек Шисуи Учиха живет. То же место, 10 минут долой. А пока двое спорили, запасной клон Ичира, слепой кролик под 2 из 5 запасенных, внимательно все изучал. Область мозга, откуда берется чакра для Мангикё, а конкретней, таламус. Характеристики Шарингана. Плотность чакры, скорость реакции с проникающим зрением, под разной нагрузкой другие параметры Мангикё. Плюс, естественно, связь хозяина с половинчатой тушкой Сусана скафандра. И еще много чего. И, в отличие от недоучки из клана Хьюга, Дмитрий Гром кое-что очень быстро нашел. И, как врач, с пожизненным стажем и большим любопытством, внимательно разобрал. А именно, рядом с эмоцентром, таламусом, работал гипоталамус. И работал он на двух составляющих, эмоциях из таламуса и природной энергии, что пожиралось напрямую из глаз под названием Шаринган. А уже данный факт прояснял сразу 3 хитрых вопроса. Первый – как появился? Второй – как развивается? И третий вопрос – почему превращается простой Шаринган в глаза Ацуцуки под названием Риннинган? Как оказалось, хитрость пряталась вот в чем. В отличие от Гейкугана, микродозами Шаринган пьет сен-чакру напрямую из воздуха через Томоэ. И когда коктейля эмоций с сен-чакрой достаточно скопилось, то просыпается Мангикё. А с повышением дозы эмоции и сен-чакру уже учится пить сам гипоталамус. И называется это все быстрорастущая взаимообратная связь. Ну а далее, По прогнозам, сам мозг, без помощи глаз начнет пить природную чакру, энергию сен. Следовательно, даже, без плода Ацуцуки и их рогов, мы, таким хитрым образом, получаем простую цепочку от испытателя 80 уровня, Рикуда Санина Дона, а конкретнее, Шаринган, через хорошую дозу сен мутагена, как крыса по имени Сплинтер, пристроившись к черепашкам ниндзя Шиноби, тоже мутирует в мудрого сенсея, по прозвищу Читерный Риннинган, испытательный полигон Узумаки. Настоящее время, 12.00, Дмитрий Гром, что любой человек сказал бы о броне Мадараучихи, если б она попала в руки ему, тазик на лямках, с подтяжками, красного цвета, закрывающий, впрочем, самое главное, причинное место, которое, если смотреть генеалогию Учих, не пригодилось ему, лучше б мозги, от уфа по имени Зицу, стильной шапочкой из фольги обернул. Но кто я такой, чтобы спорить о вкусах, а тем более вкусах Учих? Ну, хочет Фугаку защиту от Макутана под брендовым слоганом Узумаки, причем, уже этим вечером, чтобы было, как в той рекламе, вам будет комфортно против Датона и Суха, против Суитана, пока наши прокладки на вас, ок. Я, на это, ему только кивнул, и, сказал, хочешь вечером стулья, оплата прямо сейчас, деньги вперед, и, чтобы думали, он сбегал, и, заплатил мне, зеркалом Ита. Нет, я, серьезно, но, за столь щедрый подгон, кровной привязкой Гунбай Мига деда Мадары, попросил настроить исключительно на его кровь, и, далее, по мужской линии, род, и еще кучу всякого попросил. Естественно, я серьезно физиономией покивал, подумал для виду, и сказал, что первое сделаю к вечеру, но вот оформить Гунбай на весь его род как наследство, извините, тут, придется вам подождать, долго, нужна чакра Итачи, Саске, отца и деда Фугаку, плюс желательно кровь, из броней также, а затем, когда Учиха ушел готовиться, к Махачу с клептоманом Шимурой, и, строить планы на лютый замес, я от счастья сел, в сложившихся обстоятельствах, и, нассал прямо в карман, почему, а вот угадайте, нет, не угадали, как дзюцу, мне, данный щит, вообще не впился, и еще раз нет, я не данза, собирать, в себя, хлам, не люблю, но, вы поймите, зеркало Ита, это не Сникерс, на полочке супермаркета, и даже не веер Рикуда, в коморке гламурного хлама Каптермануса Кума, зеркало Ита, даже, для артефактора, мать его, артефакт, оно, нематериальный, верный, спутник, причем живой, отделимый со смертью носителя. Чакра-имплант, а если кто-то не понял, то, вспомните чакра-конструкты, живые, которые тоже после смерти носителя спокойно себе поживают, ходят, бегают, а еще биджудамы кидают по настроению, и вот тогда сразу поймете мой интерес, нет, может, конечно, я и ошибся, но потрогать за вымя духовные сферы, и не получить в морду за это, глаз Шису и того явно стоил, второй мангикё, мы прилюдно сожжем, ведь мы знаем, что крыша этот мира, не спит. Шинигами, Рикуда и его Аники Хамура, до сих пор в засаде сидят. А Джашин вообще не шифруется. Открыл свое рекрут-агентство и клепает жрецов, одного за другим. Так что, о сделке, теперь, вообще не жалею. К биджу все техники нары и полет бога грома от Нидайме. Сам все узнаю. А вот зеркало Ита. Не в каждый день юбилей рождения. Такое, могут тебе подарить. А теперь к сути. Собственно, как выглядит зеркало Ита, и что из себя представляет оно, тут все просто. Помните ожерелье с цацкой на шее у Синджу Цунади? Это, кристалл Хаширамы, вспомнили? Вот кристалл Хаширамы, очень похож на зеркало Ита, концептуально. Разница только в круглой форме кристалла. Но по сути само зеркало представляет собой спрессованный до невероятных значений чакра-конструкт. Агент Слепой Кролик проверил его бейкуганом и подтвердил однозначным вердиктом некую схожесть обоих вещей. И на этом без личных тестов, увы, естественно, медитировать и проверять на себе зеркало Ита никто сразу не стал. В конце концов, я не имбицил с бейкуганом в досье Иринина. И прежде чем становиться рогатым и пробовать что-то, предпочитаю это самое что-то подробненько изучить, а то, в самом деле, будет как в сказке, выпьешь из лужи и станешь козленочком, но, навсегда, да и лишних рук на подобную роскошь в ближайшее время, нет, а все почему, а потому что, вокруг Учих постоянно творится какая-то лютая дичь, то обито бахнет, то шкет Шису и выкатит вырви глазную новость, теперь вот, Данзас Фугаку в деревне хотят пошуметь, и что обидно, как бы, Кто не старался, Ичиро, с глазом Обито, Хёши, решая вопрос выселения Учиха, и даже Хаэра, сдал меня лупоглазым, сказав, что я артефактор. Но результат не меняется от слова вообще. Ну, в самом деле, вдуматься только. Не может же Зицу быть эпицентром всех проблем сразу, везде и всегда, потому возникает пара вопросов. Первый, что делать, а второй, кого бить по почкам. Ну и для успокоения совести, третий вопрос, где найти время на весь этот фарш, а ведь на носу еще отпуск Ичиро, и слежка за данным авантюристом, которому тоже нужен регулярный пригляд, чтобы раньше времени в гроб не попал. Квартал Узумаки, 20.00, мастерская Вакаши Узумаки. Починив фуины брони Узумаки, я, наконец, активировал их. И когда красный тазик Мадыры вновь стал броней и артефактом, позвал Юбки. Но, не дождавшись ответа, мой нос в стильном прикиде Учихи и лупоглаз Хинге пошел на запах жареной кацудан свинины, шкварчащей и вкусной, на кухню, подшутить над наивной женой. Но, зайдя, вместе с Гунбаем, вместо одной милой жопки, торчащей у плитки с духовкой, я обнаружил неизвестную Эпу. И удивленный большого размера, с 5 ре, черный глаз, Мадара сама, упала деревянная ложка у Милфы, что сейчас косплеила под жену. Апа, похоже, ошибся кварталом, не потерялся я, мне к Узумаки, а с кланом Учиха мы давненько расстались. Однако, развернулся Мадара в сторону выхода и сказал, кацудан пахнет вкусно, передавайте привет Фугакудона. Ахахаха, похож, заржал конем в дверях старший брат, но лицо сделай презрительней, будто смотришь на всех как навозных букашек. И, да, брат, зашел, отсмеявшись Хаэра, знакомься, это Рыка-сан, урожденная кунаичи Учиха, но теперь она не Учиха, и уже завтра утром станет моей младшей женой. Я сделал Хинге с максимально презрительной рожей и через губу выплюнув, произнес, поздравляю вас и рад знакомству, Мадара Учиха. Но потом улыбнулся приветливо гостье и подмигнул одобрительно Анике. А меня зовут Рыка-сан, поклонилась брюнетка, низко, Мадаре, как патриарху клана Учиха. А затем, мы в составе всех Узумаки сели к источнику запаха прожарка свинины, пробовать вкусный шкварчащий ужин производства бывшей дочери Индры. Уже, к моему удивлению, за нашим общим семейным столом. Книга 2, шаг 11, шаг 11, мишень для техник, 22.00. Территория клана Учиха, особняк патриарха, дзинь, бдинь, тук-тук, послышалось легкое позвякивание стекла на втором этаже, это был птичий стук, вечерний шум со двора не смог скрыть его за окном, потому как он проявлял себя в очень удачный момент затишья, естественно это сразу привлекло внимание семьи ужинающей за столом, семьи из 4 человек, Фугаку Учихи, хозяина дома, Микото, его жены, а также детей этой поры, Итачи, старшего сына, и Саске, еще совсем крохи, младенца, минута в минуту, хмыкнул Фугаку, смотря на часы, а затем, глава дома обратил внимание на отчего-то сильно активного сына, папа, ерзал на стуле Итачи, и нет-нет, но переводил взгляд в потолок, это же, птица посыльной стучится, так ведь, да, верно, коротко кивнул патриарх и обратился к жене с немой просьбой сходить за давно ожидаемой посылкой. А можно я сбегаю за птицей? Итачи, на удивление родителей, в эмоциях, сегодня просто сиял. И, как только дали согласие, мальчик умчался и вернулся довольным с сияющим лицом и крылатым почтальоном в руках. Смотрите, какой огромный. Это Кира, призывной ворон Рейки-сан, представила Микото, друг другу, сына и птицу. Каэры не приятно, каркнул ворон Итачи, чем удивил мальца, и, пока тот был растерян, взлетел и приземлился на стол перед Фугаку, и, развернувшись спиной, быстро, но разборчиво произнес, «Бандероль, перемите». Тубус на спине птицы, в тот же момент расстегнулся и оттуда выскользнул ценный свиток хранения, чакра-свиток, многоразовый, подтвердил Кира, сразу две мысли Итачи, первую, что птица разумна, и, вторую, такие свитки очень редки, поскольку они могут хранить в себе даже чакра посылки, под роспись, добавила птица, чем удивила даже Микото. И, пока Фугаку выжигал чакрой роспись на отрывной части свитка, она с разрешения мужа, тут же распечатала бандероль свиток. Пуф, в клубах чакра дыма сразу появился бандероль, упакованный, и он мгновенно занял на полу объем в целый кубический метр. Можно, я отрою, опять подал голос Итачи. И пока мальчик возился с коробкой, Глаза ворона стали красными, а затем в них, одно за другим, появились все три томоя. После чего птица взглянула Фугаку в глаза и, следом, перевела взгляд на Микото. «Вторая посылка», — подтвердил Кира догадку супругов и важно каркнул. «Прилагается к основной бандероли». Рыка-сан выслала иллюзорную инструкцию, сильно удивилась и уточнила Микото. «Да», — подтвердил ворон, и тоже, на удивление, выдал длинную речь. «Эта инструкция по применению дублируется в свитке». Микото переглянулась с мужем и, получив согласие, направилась в его рабочий кабинет за Фугаку и, как оказалось, за очень деловым представителем рода пернатых. Разместившись удобно по креслам, оба супруга, страхуя друг друга, по очереди посмотрели в глаза Кира, и как следствие оба в деталях увидели послание Рейки-сан. Иллюзия от бывшей сплетницы Учиха, трижды на удивление, была довольно короткой, всего 7 минут в ускорении Шарингана, но, тем не менее, очень подробной и информативной в плане деталей и прояснения многих вопросов для абсолютно любого трехтомойного додзюцу. Гиндзюцу отступление. В вечерний час на испытательном полигоне стояла человекоподобная соломенная мишень, одинокая, в полном доспехе. Лицо этой мишени было прикрыто защитной позой, а обе руки, аналогично ногам, до колен и локтей соответственно, закрыты броней налокотников и двух составных, до самых ступней по ножи и наколенников. Сама же мишень сияла на солнце, знакомой формой брони, легендарного война клана Учиха, всему миру знакомого, Мадара Учихи. Грудная защита, спинные пластины, наплечники, руки, немного прикрытые бедра и далее, в еще меньшей мере по ножи. Все это, включая фуиндзюцу, было подарком артефакторов мастеров Узумаки при основании Конохи, двум ее вдохновителям и основателям, Хаширами Синджу и Мадари Учиха. Но речь сейчас не об истории, а именно о мишени для техник и относящейся к ней деталях, а также увиденной сцены и ее окружению. А потому, красный цвет данной брони постепенно выявил узор фуиндзюцу, что отчетливо был различимым шарингану смотрящего наблюдателя. И, пусть в меньшей мере, но далее, он проявлял себя также и тренированному глазу шиноби даже без додзюцу. Ну и, в завершение идеала защиты Сингаку джедай, доспех радовал глаз, полным отсутствием повреждений, малейших шероховатостей, и что удивительно, аналогично, полным отсутствием минимальных царапин. Вот солнце коснулось горизонта и сразу стало видно, что демонстрация происходит на каменном пустыре, а мишень, словно дерево из земли, растет на высоком металлическом стержне, прорастающем через тело Мадара и голову его чучела, примехонько в небо. Далее по обстановке. Слева и справа от мишени, вместо стен были скалы. У забора, плита из чугуна, для теста ударов по метровому слою сплошного металла. А вот сзади от центра, в котором стояла мишень, располагался полуиссушенный крохотный пруд, однозначно созданный для применения техник Суитана. Солнце как раз располовинило пруд, когда стало видно, что на пустырь вышел красноволосый мужчина. Он был в скрывающем чакру плаще и, к неудовольствию наблюдателя и его шарингана, применил достаточно толстые хинги для маскировки. Вот мужчина встал напротив мишени, топнул, и в воздух моментом взлетели шматы земли в виде сфер, размером с огромную тыкву. Далее, земля спрессовалась до сумасшедших размеров, с мелкий орех, за пару мгновений, и, через секунду, все эти сферы, одна за другой, под дикий рев свиста, с бешеной скоростью полетели в броню. Все 200 сферических пуль, на столкновении с доспехом, голова, тело, бедра, руки и ноги, земляные пули, а зрители, включая семью из обоих Учих, никогда раньше не видели, что эта техника может превратиться в опасность ранга, дырявили землю как масло, а металлоплиту увечили дырами сантиметровых размеров. Но, во вспышках энергозащиты фуиндзюцу, а все фуины моментально стали светиться, все части доспеха, включая саму мишень, пока не пострадали, оставаясь без повреждений. Второй проверкой стала вода. Суитан за спиной воина вспенился и быстро превратился в необычайно тонкий резак в виде лазера, непрерывно бьющего в спину Мадары. А затем, для демонстрации, Учихам, сила неизвестного суитон-дзюцу под названием «водяное копье» поочередно разрезала камень ограды полигона, один за другим, скалу за скалой, пополам, и даже прорубила шрам длиной метр в металлоплите, оставив в ней след глубиной целых 6 сантиметров. S-ранг однозначно, оценил бы любой шиноби, как только увидел это Суйтон Дзюйцзю. И, опять, броня удачно и всеми частями сопротивлялась столь опасному дзюцу. Третьей проверкой стала стихия огня, и, поскольку Рейка-сан сама заняла позицию для атаки, то стало очевидно две вещи. Первое, что Узумаки не владеют данной стихией, как минимум, в достаточной мере. И, вторая ясность, сейчас будет применена коронная техника всех Учиха, а именно, великое огненное уничтожение. Но вначале, к удивлению зрителей, к бывшей Учихе подошел Узумаки и показал ей самый обычный арбуз. Затем разрезал его аккуратно, дольками, давая на обозрение мякоть, и указал на присутствие льдинок внутри данного фрукта. И, следом, дойдя до мишени, поместил эти дольки внутрь мадоры в тело доспеха. Катон, Гакьяку но дзюцу, великое огненное уничтожение, прозвучало преддверие опаснейшей техники, и мишень утонула в сердце плазменной сферы, 10-метровых размеров, на полминуты. По завершении техники, земля полигона расплавилась и превратилась в стекло, почти что везде, но, под ногами мишени как исключение, сохранился, пусть все-таки красный, но пока еще камень. Для наглядности Узумаки кинул свежее мясо на вулканический мрамор. Этот шашлык очень быстро сгорел, а вот к стопам мишени аналогично бросил жирный шмат сала, и тот лишь задымился немного. Но, даже так, он исключительно с той стороной закоптил сизым дымом, что была повернута именно к грунту. Четвертым на очереди стал Райтон. Испытателем же, опять, оказалась Рейка-сан. Райтон, из Сейгаин Синбон но Дзюцу, стихия молнии, бесконечный черный Синбон, и Дзюцу ранг Б, плетью стегнула в доспех, а, в продолжение, окружив, взяло броню, в плотный кокон из черных молний, толстых, ветвящихся и живых, подобно природной шаровой молнии. На этот раз из-за огромных чакра-затрат, Райтон техника Рейки-сан жила всего 10 недолгих секунд, но и этого оказалось достаточно для демонстрации абсолютно всем зрителям. А потому, как только дзюцу завершилось, красноволосый быстро подошел и достал из груди мишени все еще холодную дольку арбуза, а потом идентичную, изнутра головы, плюс изъял дольки фрукта из налокотников у доспеха, из правой и левой руки Мадоручиха, тех самых спасительных рук, что защитной позой прикрывали головешку соломенного чучела. Увиденным результатом все остались довольны. Тест был прекрасным. Мякоть фрукта, спасаясь в броне, не то, что не пострадала, она не растаяла даже. И вот, после молнии, пришла новая очередь для испытаний. Теперь ветер стал пятой стихией на демонстрацию зрителям. Но, поскольку фунтовщиков в Конохе было исчезающе мало, стихию проверили своеобразным путем, с помощью знаменитых вееров Суны, а конкретнее, если быть, то включая Рейку-сан и Красновасова. Оба испытателя вышли бомбить мишень техникой лезвия ветра, Б-ранга, одновременно, и с помощью полноразмерных ростовых вееров, но опять же с безрезультатным успехом. Броня, как была, так и осталась целехонькой. Ну и, последним по счету, но не по размаху, шло испытание техникой Ньян, испытание на удары и взрывоустойчивость, к повреждениям именно мишени в доспехе. Для теста красноволосый шиноби из Кейракуки выпустил знаменитые цепи чакры Узумаки. Он окружил ими доспех и стал его нещадно хлестать по спине и грудине, по 2-5 ударов в секунду, без перерыва. А в это же время в уязвимые части брони, голову, шею и горло, кидали взрыв тяги 5 клонов испытателя шиноби мужчины. Раз за разом, быстро и метко, буншины попадали в нужные точки мишени. Первая сотня, две, четыре и далее кибака фуды сотрясали весь полигон эхом подрывов. Ровно 1000 печатей, брошенных вместе с куной, именно считал шеринган зрителей за минуту безумного теста. Вдобавок, когда дым рассеялся, кратеры на земле показали, что кибака фуды подрывников были однозначно усилены, минимум, вдвое. А если учесть, что детонация шла на оплавленный камень, то может и трое-четверо. Наконец, когда шум затих и пыль полностью села на землю, красноволосый снял доспех с чучела, показал, что тот идеально целый, и, ухмыльнувшись, сказал довольно дерзкую, но не лишенную смысла, весомую фразу: «В такой броне можно смело идти против армии, в одиночку, и победить. Если вы Учиха Мадара, как вы видите, уважаемые, на ней не царапины. Демонстрация окончена. Конец гендзюцу отступления». Развернув свиток инструкций, Фугаку также заметил, что для зарядки защитных фуин на доспехе нужно ждать целый месяц, или, как в его случае, иметь артефакт-вешалку стержень в виде зарядки, в данный момент залитый чакрой до безумных объемов вместительности. А даже если и он разрядится, то уже его заряжать энергообъемом минимум в 21 шиноби С ранга. Как, по-твоему? Спросила Микото у мужа вкратчиво. Хорошая сделка, зеркало это, за лучшие мангикё и починку мощнейшего артефакта защиты, не мощнейшего, ответил Фугаку и тут же добавил, но своевременного. И, если судить по заряду фуину доспеха, у меня есть возможность устроить до утра еще целых две тренировки с джонинами клана. Жаль, Гунбай Вакашидона не успел починить, вздохнула супруга, хотя он сразу предупредил, что работа с оружием идет много медленнее, чем с защитой. Но, все же, мы и так получили больше того, что хотели. Доверие, в определенных пределах, адекватных союзников, артефакты отлова предателей, и самое главное, ценную информацию. Но отдали Рейку-сан, еще сильнее вздохнула Микото. А она, хороший мастер гиндзюцу и наш последний контрактор в домене у воронов Тинджу. Женщине подкрался уже 41-й год жизни, задумчиво выдал Фугаку. Она полностью отдала свой долг клану, воевала в двух войнах, потеряла двух сыновей, дочь, обучила 6 гиндзюцу мастеров и пыталась выйти замуж повторно. Целых 5 лет подряд пыталась, но все отвергли ее из-за бесплодия несчастной. Ты поэтому не отказал Рейки-сан, уточнила Микото. Узумаки действительно последний шанс для нее? Или она шпион у красноволосых фуиндзюцу снобов? Может, они и снобы? Вспомнил Фугаку рожу Вакаши и нахмурился, но узумаки злопамятны, живут просто бедживо долго, и что самое важное, они всегда держат слово, всегда, невзирая ни на какие причины. И вот, последнее, в наше смутное время, невероятно многого стоит Микото. Если Хайрадона не сказал бы про Идзанаги, кивнула Микото, то Хиаши-сан точно про Макутану молчал у Шимуры из политической выгоды. Знаю, согласился мужчина. Поэтому Вакаши и Хайрадона имеют значительно больший вес доверия, нежели чем весь клан Хьюга. И оно может вылиться еще большей пользой через узы родства. Ведь Узумаки, в отличие от Хьюга, всегда ставит кровь выше выгоды. Потому и просили в обмен своих женщин, Кекки Гинкай полукровок и Синжу. Да, кивнул патриарх, в Узумаки течет чистейшая кровь младшего сына Рикуда, напрямую, Ашуры от Хагорома, и даже Хамуры, и, частично, его, подтвердил мысль Фугаку чтением каменных хроник. Очень уж хитрым оказался клан красноволосых в нужное время. Хорошо, с этим понятно. Морально встряхнулась и перешла к новой теме Микото. А что будешь делать с Шисуи предателем? Неужели в тюрьму, подростка, или, согласно традициям, позорной дорогой его поведешь через весь клан? Перед домом родителей? Нет, мальчишка получит еще один шанс, свой мангикё, а далее будет работать только у нас, дешифровщиком. Однако, патриарх призадумался на этом моменте, а потом медленно выдавил жестокий вердикт для учихи. Но, в назидание, одноглазым останется на год. А что тогда с правым глазом Шисуи? Тихо спросила супруга. Пересадишь ему запасной, заберешь у сестры или бабки Шисуи, старухи Арами? Определенно, нет, Фугаку кивнул сам себе, ненависть нам ни к чему, я проявлю милосердие в этот раз. А что под Адзюцу? Не отставала Микото. Перед казнью вырвем у одного из предателей клана, сжал пальцы в кулак глава Ичизаку Учиха и, одевшись в доспех, подвел черту неприятного разговора. Мертвецу глаз не нужен, а доверие ребенка необходимо вернуть, нам оно пригодится, и, чувствую, уже скоро. В то же время, катакомбы Конохи, кабинет главы Анбуне, ты понял задачу? Спросил глава корня у лучшего ликвидатора Анбуне. Хай, Данзасама, отозвалось тихое эхо, шуршанием насекомых. Десятков тысяч скрытых убийц, подтверди миссию, шершень, изолировать ненадежный клан, устранить всех взрослых, а также нечистокровных детей. При опасности, штурмовой группе, заметать все следы, радикально, все верно, кивнул Данзашимура и тихо, но твердо закончил свой инструктаж. И помни, шершень, Конохе своеволие крайне опасно, а своеволие мыслей смертельно для всех. Книга 2, шаг 12, карма чакры 2, шаг 12, особняк Вакаши Узумаки, Дмитрий Гром, 03:03. Взглянув на часы, Сознание само отметило столь ранний час, и то, насколько же быстро бежит время. Казалось бы, только что, мы всей семьей поели, завершив, вкусный ужин и принятие бывшей Учиха в наш маленький, но не унывающий клан. Затем, опять на радость всех Узумаки, редкое шоу, испытание доспеха Мадары, кидать бзюцу, в который не поленился никто. Хайра, Суэтаном, я, Датоном, Рыка применяла техники молнии и огня, и даже Юбки под Хинги с азартом бросала взрывтиги. Плюс жена брата, со страстью Учиха поддержала ее всю рикен-бзюцу. И это лишь то, что попало в официальные хроники видео для отсчета союзников. Но, сейчас, не об этом. Под занавес же, когда женская часть нашего общества наигралась с реликтом Учиха, пытаясь примерить его и ходить важным гоголем, мы, отправив их заниматься посылкой Фугаку, сами пошли разучивать бзюцу друг у друга, на специально изолированный полигон. Понятное дело, что Хайра был не особо в восторге от такой спешки и крайне быстрого графика выполнения планов. Но поскольку дуэль Данза с Фугаку была буквально на носу, а главный Учиха мог и умереть, то патриарх отлично понимал, что оставшийся Мангекё скоро может уплыть. Причем, уплыть не по плану, без принесения выгоды Ичизаку Узумаки, и что особо печально, помахать ручкой нам, раз и навсегда уже после обеда. Нет, ну, правда, кто его знает, как себя поведет собрание клана Учиха и их теоретически новый глава, ведь, отправляя послание в свитках Фугаку, мы нисколько не врали, что его шанс победить, даже зная грязные трюки Шимуры, и, с доспехом Мадары, составляет всего 50-50. Поэтому, как только Аники зашел на спецполигон, мы сразу же, и начали разучивать техники. Первым делом, поскольку Датон был сильно развит, я, изучил все наследие Хайра в стихии земли. Целых три техники ранга Б, а если конкретнее, то